Однако чужестранец словно впал в оцепенение. Ей пришлось трижды повторить эти слова, прежде чем он понял, что надо сделать, и принялся, обрывая ветки, швырять их в сторону хищника. «Да нет же! Соберите ветки в пучок и подожгите! У меня нет зажигалки!» В голосе Шанталь звучало отчаяние человека, находящегося на краю гибели. Чужестранец собрал несколько веток, однако прошла, казалось, целая вечность, прежде чем он сумел поджечь их. Вчерашняя буря все пропитала влагой, а солнце в это время года редко показывается из-за туч. Шанталь дождалась, пока импровизированный факел разгорится поярче. Будь ее воля, она оставила бы чужестранца здесь до ночи. Пусть-ка он сам познает страх, который хотел вселить в целый мир. Но ведь она собралась уезжать, и, значит, волей-неволей должна была помочь ему. — Ну, теперь покажите, что вы мужчина! — крикнула она. — Слезьте с дерева, крепко держите факел и направьте его в сторону волка. Чужестранец не шевельнулся, точно был в столбняке. — Ну же! — снова раздался ее крик. И, услышав его, чужестранец подчинился той властной силе, которая звучала в голосе девушки, силе, порожденной ужасом, но и способностью в считанные секунды принимать решения и совершать поступки, оставляя страх и страдания на потом. Он спустился, сжимая в руке пылающие ветки и не обращая внимания на отлетающие искры, обжигавшие ему лицо. Он увидел совсем рядом вспененную, оскаленную морду зверя, и страх его усилился. Однако надо было что-то делать хотя бы сейчас. Если уж он пребывал в бездействии в тот день, когда похитили его жену, когда убили его дочерей. «Смотрите ему прямо в глаза!» — услышал он крик Шанталь. Он повиновался. С каждым мгновением становилось легче. Теперь он может смотреть не на оружие в руках врага, а на него самого. Теперь они в равных условиях, теперь они оба способны внушать ужас друг другу. Он спрыгнул на землю. Волк отпрянул, испугавшись огня. Он продолжал рычать и прыгать, но близко не подходил. «Оттесни его!» Чужестранец сделал шаг по направлению к волку, который зарычал еще громче, оскалил клыки, но отступил. «Наступай на него! Гони его!» Факел горел теперь еще ярче, но чужестранец заметил, что еще немного, и он сожжет себе руки. Времени уже не оставалось. Не раздумывая и пристально глядя в зловещие синие волчьи глаза, он бросился вперед. Волк перестал рычать и прыгать, он повернулся и исчез в чаще леса. Шанталь спустилась с дерева в одно мгновение. Когда только она успела собрать на земле пучок хвороста и смастерить свой собственный факел. — Идем отсюда, скорее. — Куда? — Куда? Неужели в Вискас, чтобы все увидели их вместе, чтобы угодить в новую засаду, в которой огонь уже не спасет? Чувствуя, как ломит спину, как колотится сердце, она опустилась на землю. — Разведи костер, — сказала она чужестранцу. — Я должна подумать. Она шевельнулась и вскрикнула. Плечо пронизала острая боль. Чужестранец собрал веток, листьев и развел костер. При каждом движении Шанталь корчилась от боли и глухо стонала. Должно быть, она сильно ушиблась, влезая на дерево. — Ничего, ничего, — произнес чужестранец, видя, как она страдает. — Ты ничего себе не сломала. Со мной такое бывало. В минуты беспредельного напряжения мышцы сокращаются. Давай я разотру тебе плечо. Не трогай меня. Не подходи ко мне. Не заговаривай со мной. Боль, страх, стыд. Можно не сомневаться. Когда она выкапывала золото, чужестранец стоял где-то поблизости. Он знал, потому что спутником его был дьявол, а дьяволы читают в человеческой душе, как в открытой книге. что на этот раз Шанталь решится украсть слиток.